корабль. Я... Успокойся, Фалсивос, посоветовал я ему. Мы не знаем, так ли это. Расскажи мне, где его ангар, и я отправлюсь на разведку. Да, воскликнул он, и немедленно. Но, Вандор, знаешь ли ты, куда направился Горнал? Я думаю, что на Турию, ответил я. Теперь Фалсивоса охватил приступ настоящего гнева. В сравнении с ним первая вспышка могла показаться чем-то вроде восхищения добродетелями конкурента. Он обзывал Горнала последними словами, проклиная всех его предков. «Он отправился на Турию за сокровищами!» — кричал он взволнованно. «Даже эту мысль он украл у меня!» «Сейчас не время для обвинений, Фалсивос. Скажи мне, где ангар Горнала, чтобы я смог точно узнать, улетел ли он?» Изобретатель с усилием овладел собой, рассказал мне, где найти ангар Горнала, и даже описал, как лучше попасть в него, обнаруживая такое знакомство с особенностями жизни своего врага, которое свидетельствовало, что его шпионы не зря проводили время. Когда Фалсивос сдавал свои указания, мне показалось, что я слышу какие-то приглушенные звуки из соседней комнаты. Может быть, всхлипывание. Точно сказать было нельзя. Звуки были слабыми. Может, они ничего не значили, но Фалсивос пересек комнату и вытолкнул меня в коридор более торопливо, чем следовало. Я подумал, что и он услышал эти звуки. «Теперь иди», — сказал он. «А когда узнаешь правду, возвращайся и доложи мне». Перед уходом я зашел в свою квартиру, чтобы поговорить с Зандой, но ее не было. И я направился к маленькой двери, через которую обычно покидал дом Фалсивоса. Гамос был в прихожей. Он разочарованно посмотрел на меня. «Ты уходишь?» — спросил он. «Да». «Ты вернешься сегодня вечером?» «Собираюсь», — ответил я. «Кстати, Гамос, а где Занда? Ее нет в моей квартире». «Мы думали, что ты больше не вернешься». И Фалсивос нашел другую работу для Занды. Завтра я скажу, чтобы он прислал тебе другую рабыню. Я хочу получить обратно Занду. Она хорошо справляется со своими обязанностями, и я предпочитаю ее. Об этом ты можешь поговорить с самим Фалсивосом. Я вышел, отбросив мысли об этом, поскольку был занят более важными соображениями. Путь мой лежал мимо общественного дома, где я оставил Джад-Ора. Я направлялся в другой район города, где без труда отыскал описанное Фалсивосом здание. С одной стороны здания шла узкая улица. Я дошел по ней до низкой стены, как и объяснил изобретатель. Затем я остановился и прислушался, но изнутри здания не доносилось ни звука. Тогда я легко поднялся на стену, а оттуда на крышу легкой постройки. Это и был ангар Горнала. Фалсивос сказал, что через щель между створками двери я смогу увидеть ангар внутри и определить, на месте ли корабль. Но света не было. Ангар был совершенно темным, и я ничего не сумел разглядеть. Я попытался открыть дверь, но она была прочно заперта. Тогда я осторожно двинулся вдоль стены в поисках другого входа. Примерно в 40 футах справа от двери и в 10 футах от крыши, на которой я стоял, я обнаружил небольшое окно. Подпрыгнув, я схватился за подоконник, потом подтянулся в надежде что-нибудь рассмотреть с этого наблюдательного пункта. К своему удивлению и облегчению я увидел, что окно открыто. В ангаре было тихо и темно. Сидя на подоконнике, я просунул ноги внутрь, повернулся на живот и стал спускаться в ангар, потом прыгнул. Такой поступок, естественно, всегда связан с опасностью. Никогда нельзя знать наперед, на что наткнешься. Я наткнулся на шаткую скамью, нагруженную металлическими деталями и инструментами. Она опрокинулась и с ужасным грохотом обрушилась на пол. Если кто-нибудь находился в здании, то он не смог не услышать произведенного шума. Вскоре я услышал шаги. Издалека кто-то торопливо приближался, но потом шаги замедлились. Кто бы это ни был, перед входом он стал осторожнее. Дверь в дальнем конце ангара приоткрылась, и на фоне светлой комнаты я увидел силуэты двух вооруженных людей. Свет, проникавший из соседнего помещения, был не очень ярким, но вполне достаточным для того, чтобы можно было разглядеть, что корабля в ангаре нет. Горнал улетел. Я лишился последней надежды. Это открытие ошеломило меня. Горнал исчез, и, несомненно, Дея Торис исчезла вместе с ним. Эти двое осторожно вошли в ангар. — Ты видишь что-нибудь? — спросил шедший позади. — Нет, — ответил первый. — Кто здесь? На полу ангара в беспорядке были свалены тысячи предметов. Бочки, корзины, ящики, детали, инструменты. Среди такого количества вещей трудно было обнаружить меня, пока я не двигался. Я прятался за большим ящиком, обдумывая, как поступить, если меня обнаружат. Вошедшие медленно приближались к центру ангара. Теперь они были напротив моего убежища и прошли мимо. Я взглянул на открытую дверь, через которую они вошли. Казалось, там за дверью больше никого нет. Очевидно, эти двое были сторожами и услышали шум. И тут я решился. Вышел из своего убежища и встал между ними и открытой дверью, двигаясь осторожно, чтобы они не услышали меня. Затем я заговорил: «Не двигайтесь, и вы будете в безопасности». Они замерли на месте, как будто в них выстрелили. — Стойте на месте! — приказал я. — Кто ты? — спросил один из них. — Неважно. Отвечайте на мои вопросы, и я не причиню вам вреда. — Не причинишь нам вреда, — сказал он. — Ты один, а нас двое. Затем он прошептал своему товарищу. — Идем! Обнажив мечи, они двинулись ко мне. «Подождите!» — воскликнул я. «Я не хочу убивать вас! Я хочу только кое-что узнать, а после этого уйду!» «Он не хочет убивать нас!» — закричал один из охранников. «Идем!» — приказал он своему товарищу. «Ты заходи слева!» Я нападу на него справа. Он не хочет убивать нас, да? Иногда мне кажется, что мои победы в бесчисленных смертельных схватках не зависят от меня. Мне, как и моим противникам, начинает казаться, что мой сверкающий меч живет своей собственной жизнью и движется со скоростью, недоступной обыкновенному человеку. Так было и на этот раз. Когда эти двое напали на меня с разных сторон, мой меч так быстро парировал их удары, что их глаза не успевали проследить за ним. Первый упал с разбитым черепом, как только оказался в пределах досягаемости моего меча. В то же мгновение я ударил второго в плечо, потом сделал шаг назад. Правая рука его безжизненно повисла. Он не мог бежать. Я был между ним и дверью, и он стоял, ожидая, что я проткну ему сердце. «Я не хочу убивать себя, — повторил я ему. — Отвечай на мои вопросы правдиво, и я сохраню тебе жизнь. — Кто ты? И что ты хочешь знать? — спросил он. — Неважно, кто я. Отвечай, когда улетел корабль Гарнала. — 2 ночи назад. — Кто был на борту? — Гарнал и Урджан. — Никого больше? — Нет. — Куда они направились? — Откуда я могу знать? — Для тебя было бы лучше, если бы ты знал. — О чем они говорили? — Они собирались встретить другой корабль где-то возле Гелиума и принять на борт еще какого-то человека. Они похитили кого-то, чтобы получить выкуп? — Думаю, что так. — И ты не знаешь, кто это? — Нет. — Где они собирались спрятать похищенного? — В таком месте, где его никто не сможет найти, — сказал он. — Где это? — Я слышал слова Гарнала, что они полетят на Турию. Я получил всю информацию, которой располагал этот человек. Тогда я велел ему открыть маленькую дверь, ведущую из ангара. Я вышел на крышу и подождал, пока он закроет дверь. Тогда я пересек крышу и спрыгнул со стены на улицу. Возвращаясь к дому Фалсиуса, я обдумал положение. Мои шансы на успех были невелики. И чем бы ни кончилось мое приключение, его успех или неудача зависели только от меня. Я задержался в общественном доме, разыскивая Джад-Ора, с беспокойством ожидавшего моего возвращения. Помещение теперь было полно посетителей, и разговаривать там было невозможно, поэтому мы направились в столовую, где мы встречались с Рапасом. Отыскав свободный столик, я коротко рассказал ему, что произошло с тех пор, как мы прибыли в Задангу. «А теперь, — в заключение сказал я, — надеюсь, что уже сегодня ночью мы сможем вылететь на Турию. Когда мы разойдемся, отправляйся в ангар и возьми наш флайер. Следи за патрульными кораблями. Если сумеешь выбраться из города, двигайся прямо на запад по 30-й параллели сотню хаадов. Жди меня там. Если в течение 2 дней меня не будет, можешь действовать по своему усмотрению». Глава 12. Мы оба должны умереть. Турия. Она всегда занимала мое воображение. Теперь же, расставшись с Джад-Ором на улице, я смотрел на нее, низко висевшую надо мной в небе, и все мои мысли были только о ней. Где-то между ее сверкающим оком и Марсом удивительный корабль нес мою утерянную любовь к неизвестной судьбе. Каким безнадежным должно было казаться ей ее положение, ведь она не подозревала о том, что тот, кто ее любит, знает, что она украдена, и ему известно место ее заключения. Скорее всего, она сама не догадывалась, где ее прячут. Как мне хотелось передать ей весточку. Вот о чем я думал, направляясь к дому Фалсиуса, но даже погруженный в свои мысли был постоянно настороже, так что звуки шагов на улице, которую я пересекал, не остались незамеченными мною. Вскоре я убедился, что меня преследуют, но не подал вида, пока не стало ясно, что меня догоняют. Я быстро повернулся. Человек, преследовавший меня, проговорил: Это я, Рапас. Где ты был? Я уже 2 дня ищу тебя. Что тебе нужно от меня? Говори быстрее, Рапас, я спешу. Он колебался. Я видел, что он нервничает. Казалось, он хочет что-то сказать, но не знает, с чего начать. Ну, видишь ли, начал он неуверенно, мы не виделись несколько дней. И я хотел просто поболтать. Пойдем посидим в столовой. Я только что поел, ответил я. Как старый Фалсивос? Спросил он. Ты узнал что-нибудь новое? Ничего, солгал я. А ты? А, пустяки. Я думаю, что это всего лишь слухи. Говорят, Урджан похитил принцессу Гелиума. Я видел, что он внимательно следит за моей реакцией. Неужели? Спросил я. В таком случае я не хотел бы находиться на месте Урджана, когда он попадет в руки людей из Гелиума. Он не попадет в их руки, сказал Рапас. Он увез ее туда, где ее никогда не найдут. Надеюсь, он получит все ему полагающееся, если не причинит ей вреда. Повернувшись, я собрался уходить. Урджан не причинит ей вреда, если будет заплачен выкуп, сказал Рапас. Выкуп? Поинтересовался я. И чего же будет стоить принцесса Гелиума? Урджан возьмет немного. Он просит всего лишь 2 корабля, нагруженных сокровищами. Столько золота и драгоценных камней, сколько могут вместить 2 больших корабля. Он известил ее людей о своем требовании. Мой друг знает человека, который знаком с одним из убийц Урджана, объяснил Рапас. Таким путем можно будет установить связь с убийцами. И так он проговорился. Я засмеялся бы, если бы не беспокоился так о Дее Торис. Ситуация прояснилась. Урджан и Рапас были убеждены, что я либо Джон Картер, либо один из его агентов. И Рапасу было поручено вести переговоры между похитителями и мной. «Очень интересно», — сказал я. «Но меня это не касается. Я должен идти. Доброй ночи, Рапас». Оставив крысу в полном недоумении, я продолжил свой путь к дому Фалсивоса. Теперь он не был уверен, что я Джон Картер или один из его агентов. Иначе я проявил бы больший интерес к его сообщению. Но ведь он не сказал мне ничего такого, чего бы я не знал. Поэтому во мне ничего не вызвало возбуждения или удивления. Возможно, теперь уже было все равно, знает ли Рапас, кто я такой или нет, но в борьбе с такими людьми мне хотелось бы скрыть свою личность, обмануть их и всегда знать немного больше, чем они. Вновь Гамос впустил меня, когда я достиг мрачного каменного дома, в котором обитал Фалсивос. Я обошел его и двинулся по длинному коридору, ведущему на верхний этаж. Он последовал за мной. — Куда ты идешь? — спросил он. — В свою квартиру? — Нет, я иду к Фалсивосу. Он очень занят, его нельзя беспокоить. У меня для него сообщение. Оно подождет до завтрашнего утра. Ты раздражаешь меня, Гамос, сказал я. Убирайся и занимайся своими делами. Он разъярился и схватил меня за руку. Я здесь распоряжаюсь, закричал он. И ты обязан мне повиноваться. Ты Только убийца, — закончил я за него и положил руку на рукоять меча. — Ты не посмеешь! — вскричал он. — Неужели? — Ты меня не знаешь, Гамос. Меня нанял Фалсивос, и я подчиняюсь только ему. Он приказал мне немедленно доложить. Если для этого понадобится убить тебя, я это сделаю. — Я только предупредил тебя, — сказал он испуганно. — Фалсивос в лаборатории. Если ему мешает во время работы, он приходит в ярость и может сам убить тебя. С твоей стороны было бы разумнее подождать, пока он не пошлет за тобой. — Спасибо, Гамос, — сказал я, — но я увижусь с Фалсивосом теперь же. Спи спокойно. Повернувшись, я продолжил путь по коридору, затем вверх по пандусу. Он не пошел за мной. Я подошел к двери лаборатории, постучал в нее и затем открыл. Фалсивоса здесь не было, но я слышал его голос, доносившийся из-за маленькой двери в противоположном углу комнаты. — Кто там? Чего тебе нужно? Уходи! Не беспокой меня! — кричал он. — Это я, Вандор. Мне нужно видеть тебя немедленно. — Нет, уходи! Увидимся утром! — Увидимся сейчас же! — возразил я. Я иду к тебе. Я был на полпути к двери, когда она открылась, и Фалсивос, бледный от гнева, вышел и закрыл дверь за собой. — Как ты смеешь! — закричал он. — Корабля Гарнала нет в ангаре, — сказал я. Это, казалось, привело его в чувство, но не уменьшило гнева, только направило его в другое русло. — Подлец! — воскликнул он. — Сын тысячи миллионов подлецов! Он убил меня! Он отправился на Турию! С огромными сокровищами, найденными там, он сделает все, что захочет! — Да! — сказал я. — С ним Урджан, а Урджан вместе с великим и нестесненным в средствах ученым могут совершить многое. Но у тебя тоже есть корабль. Он готов. Мы с тобой отправимся на Турию, где нас никто не ждет. У нас будет преимущество. Мы уничтожим Гарнала и его корабль, и ты будешь господином. — Нет, — сказал он, побледнев, — я не могу сделать этого. — Почему? — Турия далеко. Никто не знает, что может случиться. Что-нибудь может испортиться в корабле. На практике он может действовать не так, как в теории. На Турии могут оказаться ужасные звери и дикие люди. Но ты построил корабль для полета на Турию, воскликнул я. Ты сам говорил мне это. Это была мечта. Я часто мечтаю. В мечтах со мной ничего не может случиться, но на Турии... О, это так ужасно, это так далеко. А если что-нибудь случится? Теперь я понял. Этот человек был жалким трусом. Он позволил своей великой мечте рухнуть, потому что не имел смелости пуститься в путь. Что я мог сделать? Я зависел от Фалсивоса, а он подвел меня. «Не понимаю тебя», — сказал я. Ты всегда убеждал меня, что твоему кораблю несложно добраться до Турии. Какая же опасность может ожидать нас? На Турии мы будем гигантами. Ни одно живущее там создание не в состоянии противостоять нам. Самого гигантского зверя Турии мы попросту сможем раздавить ногой. Я думал об этом с тех пор, как появилась возможность полететь на Турию. Я не ученый, и мои рассуждения могут быть неточными, но они приблизительно верны. Я знал, что диаметр Турии около 7 миль, так что ее объем составляет примерно 2% объема, скажем, Земли, чтобы сравнение было для нас более ясным. Я думал, что если на Турии есть люди, и они пропорциональны всему окружающему, как люди Земли, например, то их рост должен равняться примерно 9,5 дюймам, а вес 4,5 фунтам. Земной человек там был бы способен прыгнуть на 235 метров и смог бы поднять там вес примерно в 4,5 тонны. Против такого титана крошечные создания Турии были бы беспомощны, если, конечно, Турия населена. Я изложил все это Фалсивосу, но тот нетерпеливо покачал головой. «Есть кое-что, чего ты не знаешь», — заметил он. «Возможно, этого не знает и Гарнал. Существует особые взаимоотношения между Барсумом и его лунами. Больше нигде в нашей системе оно не действует. Это предположение было сделано одним ученым тысячелетия назад и потом забыто. Я прочел о нем в древней рукописи, найденной случайно. Это оригинал работы ученого, и его больше никто не видел. Я надеюсь, что ты меня понимаешь. Ну, его мысли заинтересовали меня. В течение 20 лет я проверял их. Я испробовал множество методов. И что же? Спросил я. Барсум и его спутники обладают одной особенностью, которую можно назвать компенсационным приспособлением массы. Допустим, какой-нибудь предмет приближается от Барсума к Турии, масса его меняется под воздействием планеты и ее спутника. Соотношение его массы и массы Барсума, взятое на поверхности планеты, будет равно соответствовать его массе и массе Турии, взятым на поверхности спутника. Ты правильно рассудил, что если Турия населена, ее обитатели пропорциональны всему окружающему, а их рост должен равняться примерно 8 софам. Вот почему, если моя теория верна, ты, оказавшись на поверхности Турии, тоже становишься 8 софов ростом. Абсурд. — воскликнул я. — Ты просто невежественный убийца! — закричал он. — Как ты смеешь сомневаться в утверждениях Фалсивоса? Но довольно! Возвращайся в свою квартиру. Я должен заняться работой. — Я отправлюсь на Турию, — сказал я. — И если ты не хочешь лететь со мной, я полечу один. Он пошел в лабораторию, но я последовал за ним. — Уходи прочь! — сказал он. — Или я убью тебя! В этот миг из внутренней комнаты раздался женский крик. — Вандор! Спаси меня! Фалсивос побледнел и хотел юркнуть в комнату и закрыться, но я оказался проворнее. Толкнул его и вошел. Глазам моим предстало ужасное зрелище. К мраморным столам высотой в 4 фута были надежно привязаны несколько женщин. Они не могли шевельнуться или поднять головы. Их было 4. У 3 были сняты части черепа, но женщины были в сознании. Я видел, как их полные ужаса глаза обратились к нам. Я повернулся к Фалсивосу. «Что это значит?» — спросил я. «Что за дьявольские опыты?» «Прочь!» — завопил он. «Как смеешь ты вторгаться сюда, где царит наука? Кто ты, пес, червь, что осмеливаешься задавать вопросы Фалсивосу? Мешать работе величия, которой ты даже не можешь осмыслить? Прочь! Или я прикажу тебя убить!» «Успокойся», — сказал я, — «лучше освободи этих женщин». Его гнев или ужас, или то и другое вместе были так велики, что он дрожал, как парализованный. Потом он быстро повернулся и выбежал из комнаты. Я знал, что он побежал за помощью, и что вскоре сюда сбегутся все обитатели этого дьявольского гнезда. Можно было бы догнать его, но я побоялся, что здесь что-нибудь случится, поэтому повернулся к девушке на четвертом столе. Это была Занда. Я быстро подошел к ней и увидел, что она еще не подверглась ужасной операции. Выхватив кинжал, я перерезал ее путы. Она соскользнула со стола и руками обхватила мою шею. — О, Вандор! — воскликнула она. — Теперь мы оба должны умереть. Они идут! Я слышу их шаги. Глава 13. Преследуемые. Лязг металла извещал о приближении вооруженных людей. Сколько их было, я не знал, но в этот момент между жизнью и смертью со мной был мой верный меч, и я не собирался сдаваться. Занда потеряла всякую надежду, но оставалась спокойной. В эти несколько мгновений я понял, насколько она храбра. «Дай мне твой кинжал, Вандор», — попросила она. «Зачем?» «Они убьют тебя, но меня Фалсивос не сможет больше подвергнуть пытке». «Но я еще не умер», — напомнил я. «Я не убью себя, пока ты жив, но остальные, для них уже нет надежд. Они молят о милосердии, я хочу избавить их от мучений». Я содрогнулся от этой мысли, но понял, что она права, и протянул ей свой кинжал. «Сам я никогда не смог бы этого сделать. Для этого нужна большая храбрость, чем смотреть в лицо вооруженным врагам, и я был рад, что она освободила меня от этой страшной работы». Занда была у меня за спиной, и я не видел, что она делает, и никогда потом не спрашивал ее об этом. Наши враги задержались во внешней комнате. Я слышал их шепот. Затем Фалсивос закричал: «Выходи и сдавайся, иначе мы убьем тебя!» Я не ответил. Я просто стоял и ждал. Занда подошла ко мне и прошептала: «На противоположной стене комнаты есть дверь, скрытая за занавесом. Если ты будешь медлить, Фалсивос пошлет туда своих людей. Они нападут на тебя с двух сторон». «Тогда я не буду ждать», — ответил я. Я двинулся к двери, ведущей во внешнюю комнату, где шептались враги. Занда положила руку на мой локоть. «Минутку, Вандор», — сказала она. «Оставайся здесь, перед дверью, а я подойду и внезапно открою ее. Тогда у тебя появится маленькое преимущество». Дверь открывалась вовнутрь, значит, Занда могла спрятаться за ней. Девушка вышла вперед и взялась за ручку двери, а я стоял в нескольких шагах перед дверью, держа в руках свой длинный меч. Когда она открыла дверь, сверкнул меч. Ужасный удар расколол бы мне череп, если бы я стоял на этом месте. Этот удар нанес Гамас. За ним я увидел Фистала и еще одного вооруженного человека. Сзади стоял сам Фалсивос. Старый изобретатель закричал на них, толкая вперед, но они пятились. Только один из них мог пройти в дверь, но никто не хотел быть первым. Гаммас отступил назад, как только нанес удар. Теперь его голос присоединился к голосу Фалсивоса. Вдвоем они приказывали остальным войти в лабораторию и убить меня. «Эй, люди!» — кричал Гаммас. «Настрое! А он один! Вперед, вперед! Фистал, убей предателя!» «Только с тобой, Гаммас!» — ответил Фистал. «Вперед!» — кричал Фалсивос. «Вперед, трусы!» Но никто не входил. Они стояли, надеясь, что кто-нибудь другой войдет первым. Мне не нравилась эта пустая трата времени по двум причинам. Во-первых, я не мог вынести мысли даже о кратковременной задержке в поисках Деи Торис. Во-вторых, к ним могло подойти подкрепление. Поэтому, не дожидаясь, когда они войдут, я решил напасть первым. Я бросился на них так стремительно, что поверг их в смятение. Гаммас и Фистал пытались избежать встречи со мной, столкнулись с человеком, стоящим позади. Это был раб, но раб хитрый и очень храбрый. Он гневно оттолкнул Гаммаса и Фистала и скрестил свой меч с моим. Фалсивос кричал, подбадривая его: «Убей его! Волок, убей! И ты получишь свободу!» При этих словах Волок еще решительнее стал наступать на меня. Я сражался за жизнь, но и он сражался за жизнь и за нечто более ценное, чем жизнь. А с боков уже подбирались Гаммас и Фистал. Как трусливые шакалы, они держались в стороне, ожидая подходящего случая, чтобы нанести удар. «Если ты убьешь его, Волок, — кричал Фалсивос, — получишь столько золота, сколько весишь сам!» Свобода и богатство. Мой противник был воодушевлен. Жизнь, свобода и богатство. За это стоило сражаться, но я тоже сражался за бесценное сокровище, за несравненную Деи Торис. Стремительность атаки Волока заставила меня сделать несколько шагов назад, и теперь я стоял в дверях. Эта позиция была для меня выгоднее, ибо позволяла защищаться от нападения с боков. За мной стояла Занда, шепотом подбадривая меня, но хотя я слышал ее слова, я в них не нуждался. Я хотел как можно быстрее закончить схватку. Лезвие марсианского меча остро, как бритва, а конец тонок, как игла. Чтобы лезвие не затупилось во время схватки, удары отражаются мечом плашмя. Я тоже обычно оберегал острый край, которым теперь собирался воспользоваться, применив прием, много раз выручавший меня в прошлом. Мой противник был хорошим бойцом, особенно сильным в защите. Обычную схватку он мог бы затянуть, но сейчас я хотел положить ей конец как можно скорее. Я заставил его отступить, затем ударил в лицо. Он сделал то, чего я от него ожидал, невольно откинул назад голову, чтобы конец меча не задел ее. При этом он задрал подбородок и обнажил горло. Я быстро перебросил вытянутый меч справа налево, острым концом меча разрезал его горло от уха до уха. Я никогда не забуду выражение ужаса в его глазах, когда он пошатнулся и упал на пол. Я быстро повернулся к Гаммасу и Фисталу. Каждый из них боялся первым напасть на меня. Отступая, они отмахивались мечами. Я теснил их в угол, когда внезапно вмешался Фалсивос. До сих пор он держался в стороне, выкрикивая команды и издавая одобрительные возгласы. Теперь он схватил вазу и швырнул ее мне в голову. Чисто случайно я увидел это и уклонился. Ваза ударилась о стену и разлетелась на тысячи осколков. Он схватил еще что-то и снова бросил в меня, на этот раз попав в правую руку, а фистал тут же попытался нанести удар мечом. Я отпрыгнул, чтобы избежать его удара. Фалсиво снова швырнул какой-то предмет краем глаза, и я увидел, что Занде поймала его. Ни фистал, ни гамос не были хорошими фехтовальщиками, и я легко справился бы с ними в схватке, но я видел, что новая тактика, избранная Фалсивосом, сводит на нет мое преимущество. Если я повернусь к нему, остальные окажутся сзади и, конечно, не упустят возможности воспользоваться этим. Меня ужасно связывало то, что я должен был следить сразу за троими. Быстрым ударом я заставил отступить Гамоса, потом бросил взгляд на Фалсивоса и успел заметить, как в лоб ему ударил какой-то летящий предмет. Фалсивос упал на пол, как бревно. Это Занда сразила его же оружием. Я не мог сдержать улыбки, вновь повернувшись к Гамосу и фисталу. Когда я уже загнал их в угол, Гамос удивил меня, отбросив меч и упав на колени. — Пощади меня, Вандор! — закричал он. — Я не хотел нападать на тебя. Меня заставил Фалсивос! Тут и фистал бросил оружие и тоже упал на колени. Это было самое явное проявление трусости. Я мог бы убить их, но я не хотел пачкать свой меч их грязной кровью. — Убей их, — посоветовал Занда. — Им нельзя доверять. Нельзя хладнокровно убивать безоружных людей. Если ты этого не сделаешь, они помешают нашему бегству. Внизу есть другие слуги, они остановят нас. — У меня есть лучший план, Занда, — сказал я. С ее помощью я прочно связал Гамоса и Фистала, а потом и Фалсивоса, потому что он был не мертв, а только оглушен. Всем троим я заткнул рты кляпами, чтобы они не могли кричать. Затем велел Занде идти за мной в ангар, где на лесах лежал корабль. — Зачем мы пришли сюда? — спросила Занда. Нам же нужно как можно быстрее выбраться из здания. — Ты возьмешь меня с собой, Вандор? — Конечно, — ответил я. — И мы вскоре выберемся отсюда. Идем, мне может понадобиться твоя помощь. Я направился к огромной двери в конце ангара. Когда я отодвинул засов, ее створки легко скользнули в стороны. Занда встала на пороге и выглянула. — Здесь нам не спуститься, — сказала она. — До земли 50 футов, а лестницы никакой нет. — Тем не менее мы выйдем именно здесь. Идем со мной, и ты убедишься сама. Мы повернулись к кораблю. Не могу сказать, что я был совершенно уверен в успехе того, что собирался сделать. Я сосредоточил свои мысли на круглом металлическом предмете на носу корабля. Я ждал, чувствуя, как замирает сердце, потом вздохнул с огромным облегчением. В борту корабля открылась дверь, и оттуда на пол скользнула веревочная лестница. Занда удивленно наблюдала за происходящим. — Кто там? — спросила она. — Никого, — ответил я. — Поднимайся, у нас нет времени. Было видно, что она испугалась, но повиновалась мне, как хороший солдат, и я последовал за нею по веревочной лестнице в каюту. Затем я приказал поднять лестницу и закрыть дверь, и в сопровождении девушки прошел вперед в контрольную рубку. Здесь я снова сосредоточил свои мысли на механическом мозге над моей головой. Даже убедившись в том, что он мне повинуется, Я все еще не был уверен в реальности происходящего. Казалось невозможным, чтобы неодушевленный предмет поднял корабль с лесов и вывел его в дверь. Но в тот же момент я увидел, что корабль поднялся в воздух и осторожно двинулся к выходу. Когда мы выбрались наружу, Занда обняла меня. «О, Вандор!» — воскликнула она. «Ты спас меня от этого ужасного человека! Я свободна!» — кричала она. «О, Вандор, я твоя! Я буду твоей рабыней! Делай со мной что хочешь!» Я видел, что она едва не лишилась рассудка. «Ты слишком возбуждена, Занда?» — успокаивающе сказал я. «Ты ничего не должна мне. Ты свободная женщина. Ты не должна быть рабыней». «Я хочу быть твоей рабыней», — сказала она. Потом очень тихо добавила. «Я люблю тебя, Вандор». «Ты не знаешь, что говоришь, Занда. Ты обманываешься в своих чувствах, принимая благодарность за любовь. Ты не должна любить меня. Мое сердце принадлежит другой. Есть еще одна причина, из-за чего ты не можешь меня любить. Рано или поздно, но ты о ней узнаешь, и тогда пожалеешь, что не онемела, прежде чем произнесла слова любви. Я думал о ее ненависти к Джону Картеру, о ее стремлении убить его». «Я не знаю, о чем ты говоришь», — ответила она, — «но если ты велишь мне не любить тебя, я должна повиноваться, потому что я твоя рабыня, я обязана тебе жизнью». «Мы поговорим об этом в другое время», — сказал я. «Я хочу тебе кое-что сообщить. Может быть, после этого ты пожелаешь остаться в доме Фалсиваса?» Она сдвинула брови и вопросительно посмотрела на меня. «Еще одно чудо. Ты говоришь загадками. Мы отправляемся в долгое и опасное путешествие на этом корабле, Занда. Я вынужден взять тебя с собой, потому что не могу приземлиться где-нибудь в Заданге, не рискуя быть обнаруженным. К тому же высадить тебя в этом городе значит обречь на смерть». «Я не хочу высаживаться в Заданге или где бы то ни было», — ответила она. «Куда бы ты ни направлялся, я хочу быть с тобой. Когда-нибудь я понадоблюсь тебе, Вандор, и тогда ты будешь рад, что я рядом». «Ты знаешь, куда мы направляемся, Занда?» «Нет, и не хочу знать. Мне все равно, даже если мы отправимся на Турию». Я улыбнулся и обратился к механическому мозгу, мысленно приказывая ему направиться к месту, где нас ждал Джад-Ор. В этот момент я услышал воющий сигнал патрульного корабля. Глава 14. На Турию. Хотя я понимал, что нас в любой момент может обнаружить патрульный корабль, я все же надеялся, что мы выскользнем из города незамеченными. Этого не удалось. И я понимал, что если мы не подчинимся команде, они начнут стрелять. И достаточно одного выстрела, чтобы положить конец моим планам поисков Дейторис. Вооружение корабля, если верить Фалсивусу, давало мне преимущество, и я подумывал, не напасть ли мне первому, чтобы исключить случайное нападение вражеского корабля. Фалсивус хвастал огромной скоростью своего создания, и я решил, что самое благоразумное — попытаться бежать. Занда прижалась лицом к одному из многочисленных иллюминаторов в борту корабля, Вой сирены патрульного корабля продолжался, зловещий голос в ночи, который резал слух, как острый кинжал. «Они догоняют нас, Вандор!» — сказала она, — «и созывают другие корабли на помощь!» Вероятно, они заметили необычайные очертания нашего судна, и у них пробудилось не только любопытство, но и подозрение. Что мы будем делать? Проверим, на что годен двигатель Фалсилоса. Я взглянул на безжизненный металлический шар над головой. Быстрей! Увеличь нашу скорость! Надо уйти от патрульных кораблей. Таковы были мои мысли, которые я направил искусственному мозгу. Долго ждать не пришлось. Тут же еле слышный гул двигателя подтвердил, что приказание исполнено. — За нами больше нет погони! — взволнованно воскликнула Занда. — Мы намного обогнали их! Звуки взрывов донеслись до нас, и почти одновременно мы услышали в отдалении вой других сирен. Прибыло подкрепление. Свист разряженного воздуха барсума за бортом нашего корабля свидетельствовал об огромной скорости. Огни города исчезли, патрульные корабли уже были не видны. Не знаю, с какой скоростью мы двигались, но, вероятно, она составила около 1350 хаадов. Мы летели над дном древнего моря, которое лежит к западу от Заданги. Минут через пять наша скорость резко упала, и я увидел маленький флайер, почти застывший в воздухе перед нами. Я понял, что это флайер, на котором меня ждет Джатор, и приказал подвести корабль к его борту и остановиться. Реакция корабля на мои мысли была абсолютно точной. Когда наши корабли оказались рядом, и невидимые руки открыли дверь, я испытал некоторое чувство ужаса, как будто находясь во власти некоего невидимого существа, и это несмотря на тот безусловный факт, что все действия корабля были лишь исполнением моих мысленных приказов. Джатор стоял на узкой палубе маленького флайера в изумлении, глядя на странный корабль. «Если бы я не ожидал увидеть тебя, — сказал он, — я тут же устремился бы к гелиуму. Огромные глаза корабля и нечто зловещее в его облике делают его похожим на чудовище из другого мира. Ты хочешь, чтобы я взошел на борт?» — Да, — ответил я, — после того, как мы распорядимся твоим флайером. Что мне с ним делать? Может, просто оставить? Установи курс на гелиум и направь его туда на средней скорости. Мы будем двигаться рядом и...